Глава 57. 638-1152 годы нашей эры. Тюрки-сельджуки, их восстание против завоевателя Индостана Махмуда, Торгул покоряет Персию и покровительствует халифам, поражение и взятие в плен императора Романа Алп-Арсланом, могущество и великолепие Мелик-Шаха, завоевание Малой Азии и Сирии, положение и угнетенное состояние Иерусалима, благочестивые странствования к гробу Господню. С острова Сицилии читатель пусть теперь перенесется за Каспийское море, откуда вышли те тюрки или туркмены, против которых был главным образом предпринят первый крестовый поход. Империя, основанная ими в VI столетии в скифских странах, уже давно распалась, но их имя еще пользовалось громкой известностью среди греков и на Востоке, а остатки этой нации, состоявшие из могущественных и независимых племен, были рассеяны по степям от Китая до берегов Окса и Дуная. Венгерская колония вошла в состав Европейской республики, а азиатские троны были заняты рабами и солдатами тюркского происхождения. В то время как копье норманнов поработило Апулию и Сицилию, толпы этих северных пастухов рассеялись по Персидскому царству. Их князья из рода сельджуков основали могущественную и прочную империю на всем пространстве от Самарканда до границ Греции и Египта, и тюрки постоянно владели Малой Азией до той поры, когда их победоносное знамя было водружено на Софийском соборе. Одним из самых могущественных тюркских монархов был Махмуд Газнави, царствовавший в восточных провинциях Персии через 1000 лет после рождения Христа. Его отец Сабук-Дагин был рабом того раба, который сам был рабом при повелителе правоверных. Но в этой рабской генеалогии первая ступень была чисто номинальная, так как на ней стоял владетель Трансоксианы и Хорасана, находившийся в номинальной зависимости от халифа Багдадского. На второй ступени стоял государственный министр, полководец Саманидов, разорвавший своим восстанием узы политического рабства. Но третью ступень занимал в семействе этого мятежника настоящий домашний раб Сабук-Тегин, возвысившийся благодаря своему мужеству и ловкости до звания главного начальника города и провинции Газни в качестве зятя и преемника своего признательного повелителя. Приходившая в упадок династия Саманидов сначала находила защитников в своих служителях, а в конце концов была ими свергнута, и среди общественной неурядицы фортуна Махмуда становилась все более и более блестящей. Для него был впервые придуман титул султана, и его владения расширились от Трансоксианы до окрестностей Исфагана, от берегов Каспийского моря до устьев Инда. Но главным источником славы и богатства была для него священная война с индостанскими генту. Описание всех битв и осад, происходивших во время его 12 экспедиций, едва ли могло бы уместиться в одном волюме, а я не могу посвятить ему и целой страницы. Этого мусульманского героя никогда не устрашали ни неблагоприятное время года, ни вышина гор, ни ширина рек, ни бесплодие пустынь, ни многочисленность врагов, ни грозный вид их боевых слонов. В своих завоеваниях султан Газни зашел далее Александра. После трехмесячного перехода через возвышенности Кашмира и Тибета он достиг знаменитого города Киннога на Верхнем Ганге и в морском сражении, происходившем на одном из рукавов Инда, разбил флот туземцев, состоявший из 4000 судов. Дели, Лахор и Мультан были принуждены отворить перед ним свои ворота. Плодородная страна Гуджарат возбудила его честолюбие, и он не вскоре решился покинуть ее, а его жадность внушила ему бесплодное намерение открыть те острова Южного океана, которые были богаты золотом и благовонными веществами. Благодаря уплате дани раи сохранили свои владения, а жители — свою жизнь и свое имущество. Но к религии Индостана ревностный мусульманин был жестокосерден и беспощаден. Много сотен храмов и пагод было срыто до основания. Много тысяч идолов было разрушено, а драгоценный материал, из которого были сделаны эти идолы, послужил для служителей пророка и поощрением, и наградой. На Гуджаратском мысу, в окрестностях города Диу, который принадлежал к числу остатков от прежних португальских владений, была построена Сумнатская пагода. Она пользовалась доходами с 2000 селений. 2000 брахманов были посвящены в звание служителей местного бога, которого они обмывали ежедневно утром и вечером водами отдаленного Ганга. Под их начальством состояли 300 музыкантов, 300 цирюльников и 500 танцовщиц, отличавшихся знатностью своего происхождения или красотой. Доступ к храму охранялся с трех сторон океаном. Проход через перешеек был загражден натуральной или искусственной пропастью, а город и его окрестности были населены фанатиками. Эти фанатики признавали, что Киннок и Дели были наказаны за свои прегрешения и объявили, что если нечестивый чужеземец осмелится приблизиться к их священной территории, на его голову, наверное, падет божеское мщение. Этот вызов побудил благочестивого Махмуда лично помериться силами с индийским божеством. 50 тысяч поклонников этого божества были поражены насмерть копьем мусульман. На стены победители взобрались по лестницам. Святилище было осквернено, и завоеватель стал наносить своей железной палицей удары в голову идола. Испуганные брахманы, как рассказывают, предложили ему выкуп в размере 10 миллионов стерлингов, а самые благоразумные из его советников настоятельно доказывали ему, что уничтожение сделанного из камня изображения не изменит чувств Генту и что эта большая сумма могла бы быть употреблена на вспомоществование правоверным.